сигареты и бутылки, а косметика совершенно спокойно лежит в ванной. Никто из нас не впадает в ужас, если видит в руках у подростков эротический журнал или карты. Если делать замечания, они начнут таиться. А так мы знаем, что у них на уме. Кстати, запретный плод сладок. Год тому назад я поймала Кирюшку во дворе с сигаретой. Он, правда, пытался ее спрятать, но не успел. «Что куришь?» — мирно осведомилась я. Кирюша вытащил пачку самой дешевой отравы. «Ну, это ты зря», — хмыкнула я. «От этой дряни кашель душит. Отчего парламент не взял? Он в Катиной спальне на стеллаже лежит». Пару раз после этого случая Кирюшка демонстративно вытаскивал сигареты дома, но никто ему ничего не сказал, и парнишка прекратил курить. «Ну, скажите, пожалуйста, какой интерес затягиваться вонючим воздухом, если ни я, ни Катя, ни старший брат с женой не реагируют? Вот начни мы ругаться. Тогда бы он из подросткового упрямства стал бы прятаться в подъезде с чинариками. Поэтому, сами понимаете, никакой закалки против воспитательных методов Кирюша не имеет. Я-то в детстве четко знала. Большинство из того, что зудят взрослые, следует пропускать мимо ушей. А вот Кирка не умеет так поступать, поэтому две старухи достали его капитально. Роза Константиновна без конца сыпала замечаниями, призывая мальчика надеть нормальные штаны вместо отвратительно широких с карманами, снять черную майку, потому что этот цвет подходит только для похорон, не носить кроссовки, так как в них потеют ноги. «Деточка, возьми сандалики», — вздыхала свекровь Кары каждый раз, завидя Кирюшку. «Обязательно надень белые носочки, а на них летнюю обувь. И, ради бога, скинь эту жуткую тряпку с головы. Как только можно, словно инкассаторский мешок на макушку напялил. Хочешь, куплю тебе белую панамку?» Представляете, сколько усилий требовалось Кирюшке, чтобы не взвиться и не заорать. «Никакой это не инкассаторский мешок, а жутко модная бейсболка! Да она стоит страшно дорого!» Галина Михайловна тоже без конца придиралась, но действовала по-иному. Мать Карины заботила в основном здоровье. «Не пей кока-колу, голубчик!» — стонала она. «Проклятые американцы ее специально сюда к нам завезли, чтобы русский народ отравить. Не ешь импортные продукты. Вообще сейчас лето, налегай на кабачки. Очень полезная пища. И не тяжело для желудка. Будешь хорошо спать, не ощущая дискомфорта в печени и вздутия. Но Кирюшкин растущий организм требует мяса. Желудок у мальчика никогда не болит. А где у него расположена печень, он понятия не имеет. Потому когда... Вчера за обедом Галина Михайловна запретила подавать котлеты, заявив Зине, слишком жарко, не следует утомлять организм жареным. Кирюшка окончательно рассердился и решил отомстить. Он не поленился по самому пеклу сгонять на станцию в аптеку и купить там зеленку. Затем взял у большой любительницы розыгрыша Тины наклейку на руку и спокойно спустился к чаю. Галина Михайловна, лишившая его вкусного обеда, методично истребляла торт со взбитыми сливками. Наши старухи обожают призывать всех сдерживать аппетит и желания, но когда дело доходит до их любимых блюд, почему-то не торопятся продемонстрировать аскетизм. Кирюшка сел между бабками, выслушал очередную дозу нотации и сказал: «Что-то не хочется торта. Дайте одного горячего чая, меня всего трясет».